Ясное видение, поддерживаемое командой. Эффективное видение удовлетворяет двум критериям. Оно ясно, и вся команда его разделяет. Тут возникает вопрос, должен ли автором видения быть руководитель компании, или оно должно рождаться в процессе командной работы. Недостаток видения, навязанного сверху, в том, что даже будучи ясным, оно не всегда поддерживается командой. В то же время видение, сформулированное коллективом, нередко оказывается неясным и непривлекательным. Однозначного решения этой дилеммы не существует. Иногда ясное, разделяемое всеми видение создается группой людей. Если вы сомневаетесь в эффективности группового творческого процесса, вспомните историю основания Соединенных Штатов. Тогда видение было сформулировано именно группой людей, хотя в нее входили исключительно сильные лидеры — Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон, Адамс. С другой стороны, нам известны случаи, когда видение создавалось одним человеком, например, Сэмом Уолтоном или Генри Фордом. Так что же лучше — групповое творчество или индивидуальное авторство? Все зависит от ситуации и вашего личного стиля руководства. Важно, чтобы вы инициировали выработку ясного и поддерживаемого всеми видения и сделали все необходимое для его реализации. Если вам это удастся, значит, вы справились с функцией лидера. Создание видения — удел не только харизматичных провидцев. Нам хотелось бы развеять миф о том, что создать видение может только человек с какими-то мистическими качествами и сильной харизмой. Если бы это было так, каждой организации потребовался лидер масштаба Черчилля, Кеннеди или Мартина Лютера Кинга. Действительно, многие руководители, сталкиваясь с необходимостью сформулировать видение, думают: «Это не для меня. Я совсем не похож на пророка». Однако роль харизмы в создании видения компании крайне преувеличена. Многие руководители, которым удалось создать нестандартное видение будущего собственной компании, вовсе не производят впечатления людей харизматичных. Фил Найт из компании Nike, Билл Хаммерман из Jira, Фрэнк Уэллс из Disney, даже Авраам Линкольн и Гарри Трумэн, никто из них не соответствует образу харизматичного лидера. Вы не должны стремиться стать единственной личностью в компании, обладающей харизмой и видением. Ваша задача — построить организацию, у которой есть видение. Личности приходят и уходят, а великие компании остаются.